и прикрыл рукой дергающуюся щеку. А я написал Лоретте, что у тебя нервное расстройство. Ее знаешь, как всякие такие штуки интересуют? Она ведь по психологии специализируется. Их, я прилягу. Устал, как собака. Она знаешь, что говорит? Мол, не бывает, чтобы нервное расстройство началось вот так, вдруг просто от войны и вообще. Говорит, ты, наверное, от рождения слабонервный, а? Проницательность твоей Лоретты неизменно приводит меня в восторг. Слушай, ты гад. Уж как-нибудь она понимает в этой самой психологии побольше твоего. Может, ты все-таки соизволишь снять свои вонючие ножищи с моей постели? Эх, эй, вот я сейчас рассказывал внизу этому сопливому новичку Бернстайну. Ну, помнишь, мы приехали с тобой в Волонь, и 2 часа нас обстреливали, как проклятых. И вот тогда эта проклятущая кошка как вскочит на капот джипа. Мы еще лежали в той яме, а я ее и подстрелил, помнишь, а? Помню, только вот что, Клей, не заводи ты опять про свою проклятую кошку. Не хочу больше об этом слышать. Нет, я хочу сказать, что я написал про всю эту историю Лоретте. Они ее обсуждали всей группой, эти самые психологи. Знаешь, почему я пойму в эту кошку прямо в упор? Говорят, у меня было временное помешательство. От обстрела и вообще. Никакое это не помешательство. Просто ты выполнял свой долг. И киску эту пристрелил, как положено храбрым бойцам. Что ты мелешь? Та кошка была немецкая шпионка. И ты должен был снять ее выстрелом в упор. Это была лилипутка, очень важная, а для маскировки нацепила манто из кошачьего меха. Так что не было никакой жестокости, никакой мерзости, никакой. Черт подери, ты хоть когда-нибудь говоришь на полном серьезе? Их вдруг почувствовал, что его сейчас стошнит. Он быстро повернулся на стуле и схватил мусорную корзинку как раз вовремя. Пошли вниз, а? Послушаешь радио. Тебе это будет полезно. Ты дикий. А я пока посмотрю свою коллекцию марок. Вон как. А у тебя, значит, коллекция есть?